Зарубежные газеты и сайт региональной организации организовали спецподборку статей, посвященных 52-летию со дня начала работы великого Ким Чен Ира в аппарате Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Газета «Демократического Конгола Внир» с фотографией Ким Чен Ира, индонезийская интернет-газета «Румор» с фотографией Ким Чен Ына поместили статьи «Трудовая партия Кореи» и «Ким Чен Ир», и корейский народ наслаждается самостоятельной и творческой жизнью. Газета Мьянмы «Зеню Эйжи», сирийская газета «Альбас» и индийская газета «Индиан Энд Уорлд Ивент» поместили статьи о бессмертных заслугах Ким Чен Ира в партийном строительстве. Международная ассоциация восточноевропейских и среднеазиатских обществ по изучению идей Чуче и суньгунской политики с фотографией Ким Чен Ира выставляет на своем сайте статью «Ким Чен Ир и его бессмертные заслуги в партийном строительстве».